Глава третья. Адам. За 3 часа до полуночи. «Ты уверен, что лучшего места нет?» Принимаю от секретаря визитку с надписью «Тортик.ру» и адресом «Кривой переулок, дом 7». «Жена заказывала торт для дочери. Все были в восторге», — пожимает плечами Корсак. «А его хвост лежит спокойно на полу, значит, не врет». «Ну ладно. А кто хозяин пекарни?» Засовываю визитку в карман кителя. «Кейна. Полукровка». «Что? Полукровка? Чьих кровей?» «Наполовину ведьма, наполовину человек». «И ты не побоялся купить у нее съестное для своей дочери и гостей?» «Эти полулюди все как один шарлатаны. Наш участок завален жалобами и заявлениями на них». «Господин Герон, не все они такие. Кейна хорошая, добропорядочная ведьма, работает по закону, в наш мир не суется. И да, печет такие торты, ум отъешь». Чувствуются обиженные нотки в голосе. «Хорошо. Спасибо. Можешь идти». На что Корса кланяется и спешит покинуть кабинет. А день рождения Оттиса не за горами. И каким бы непослушным поганцем он ни был, он мой сын, которого я люблю больше жизни. Праздник у него должен быть и должен быть торт. Мой чертенок млеет от шоколада. Что ж, может и имеет смысл заглянуть в этот тортик.ру. Но какое все-таки идиотское название. Жаль, что все известные мне кондитерские пекарни не отличаются ни фантазией, ни качеством продукта. По крайней мере, Оттису не понравилось ничего из мною купленного и принесенного на пробу. Честно говоря, мне самому не понравилось. Привкус старого маргарина и немыслимое количество жирного крема. До сих пор тошнит, стоит только вспомнить этот мерзкий вкус. Казалось бы, в столице живем. А печь торты до сих пор никто не научился. Встаю, одеваюсь и иду в направлении выхода. Сегодня более или менее спокойный день, народу почти нет, все работают в штатном режиме. Хочется верить, что и дома все будет спокойно, но сердце за Оттиса болит. Пришлось оставить сына одного, никто не захотел посидеть с ним. Я и просил, и угрожал, и даже чуточку умолял, но никто не согласился. Представители агентства по подбору персонала уже шарахаются от меня, как от ладана. А на улице хорошо, свежо. Близится праздник огненной тыквы. Владельцы магазинов уже вовсю украшают витрины. Общественные службы наводят порядки, готовят подиумы. Да, когда-то эта предпраздничная суета вызывала радость. Желание присоединиться, но после того, как Нарли бросила нас, все резко изменилось. Я перестал радоваться тому, что хоть как-то связывало меня с этой мерзавкой. До Кривого переулка рукой подать. Потому оставляю машину на парковке комиссариата и отправляюсь пешком. Заодно прогуляюсь, проветрю голову. И пока иду, ловлю взгляды прохожих. Ну да, пальто я тоже не надел. А комиссарская форма привлекает внимание, особенно женского пола. Юные чертовки и ведьмы так вообще не стесняются, таращатся во все глаза. Так, а вот и нужный мне дом. Миную дорогу и оказываюсь у 3-этажного здания. Ну да, точно оно. Мы такие называем портальными домами. Они очень узкие и появляются в полночь в переулках. А над входом светится желтым тортик.ру. И едва касаюсь ручки, как дверь открывается. Из недр помещения выходят варлоки с большим коробом в руках. Следом за ними появляется ведьма почтенного возраста. «Господин комиссар?» Слегка поддается вперед дама. «Госпожа?» Кланяюсь в ответ. «Идите, идите, Кейни, не прогадайте!» Слышу ее удаляющийся голос. «Что там за Кейна такая чудодейственная?» И берусь за ручку. «Дьявол!» Почти сразу бьюсь головой о балку. Тут все такое тесное, низкое, пыльное. Ох, и еще одна дверь. Кое-как протискиваюсь в небольшой зал. Ну, хоть запахи витают здесь приятно и даже очень. Аж слюна выделяется. Хотя неудивительно, я сегодня без обеда. И тут вижу ее. В бежевом колпаке, из-под которого выглядывает рыжая коса, в таком же бежевом кителе и брюках в клетку. Девчонка молодая совсем. Стоит, смотрит на меня своими зелеными глазищами, но взгляд напряженный. Может, форма испугалась? Решила, пришел ее тортик третировать. «Вы печете торты?» И как-то само собой получается очень громко, грубо, издержки профессии. Она же молча кивает. «Кейна, верно?» Снова кивок. Тут в пекарню входит пара, некромант с женой, и, как видит меня, мигом перестают улыбаться. «Кейна, что-то не так?» К прилавку подходит бледная девушка с белыми, как лист бумаги, волосами. «Мы ведь сможем забрать торт? День рождения все-таки». Опять косится на меня. «Я подожду». Решаю не томить их. Заодно осмотрюсь. «Да, конечно». А вот и заговорила. «Ваш торт здесь». Идет мимо меня прямиком к холодильнику. Достает оттуда большой торт, покрытый, о силы подземной, шоколадной глазурью. Та настолько аппетитно блестит. Помимо глазури на торте множество ягод, шоколадок, вафелек. Честное слово, любовался бы и любовался этой красотой. Но рыжая прячет торт в коробку, быстро перевязывает бечевкой. «Прошу». Передает блондину короб, и некроманская чета сейчас же расплывается широкими улыбками, потом достают деньги. «Так, так, так. Что там получается по курсу на сегодняшний день?» «Угу. 2 золотых терга. К 3. Ничего себе цены! Эта ведьма хорошо так зарабатывает». Когда довольные клиенты уходят, подхожу к прилавку, смотрю на пирожные, от вида и запаха которых начинает живот сводить. «Мне торт нужен». Завожу руки за спину. «Что можете предложить?» «Какой именно?» Преодолевает страх эта печушка в колпаке. «А есть из чего выбрать?» «Есть». Ныряет под прилавок и достает оттуда каталог. «Выбирайте». Кладет на столешницу. «У меня ведь не будет проблем, господин комиссар?» Не выдерживает. «Я работаю по закону, все бумаги оформлены, надзорные комиссии пройдены». А голосок, какой нежный, певучий. Ну что сказать? «Ведьма, если пройдены, оформлены, значит проблем не будет. Я за тортом пришел». Всматриваюсь в фотографии. Чего тут только нет. Один краше другого, с ягодами, фруктами, какими-то фигурками, в один ярус, в несколько, в форме машин, домов или зверей. О, вот этот идеален был бы к празднику огненной тыквы. Оранжевый с черным, украшенный маленькими тыковками, паутиной. Интересно, паутина настоящая? «Вам может подсказать?» Голос звучит уже смелее. «Из шоколада есть что?» «Конечно». Перелистывает пару страниц, и взору является целый разворот с шоколадными тортами. «Какая начинка вас интересует?» «Я же сказал, мне шоколадный нужен. Весь». «Весь, весь?» Хлопает темно-рыжими ресницами. «От А до Я». И указываю на торт, который очень похож на тот, что забрали некроманты. «Этот хочу. Сколько стоит?» «Какой вес?» «Килограммов 8». «Тогда?» Берет калькулятор, считает. 6 тергов». «А не дороговато ли для тортика?» «Есть прайс. Если вас не устраивает цена, можете выбрать что-то побюджетней или этот же, но меньший по весу». «Ладно, я понял. Дерете тут в 3 шкуры. Все вы одинаковые. И уже собираюсь сказать, что беру, как она поднимает на меня взгляд, причем такой настоящий, ведьминский». «Одинаковые? Вы, прошу прощения, о чем сейчас?» «А с тем, что дерете в 3 шкуры, значит, согласны». Усмехаюсь. Ишь, как завелась. Прямо чувствую, как вибрирует воздух вокруг нее. И вдруг понимаю, еще чуть-чуть, и мой хвост встанет трубой, а это уже лишнее. «Простите, господин комиссар, но продавать вам я ничего не буду». Неожиданно захлопывает каталог и прячет обратно под прилавок. «Я честно зарабатываю себе на жизнь. Все мои клиенты довольны и ходят ко мне годами. Цены рыночные, качество ингредиентов высокое. Но для вас, видимо, важнее не это. Уверена, вы найдете для себя подходящий торт у какого-нибудь другого мастера, не такого, как мы все». «Слушай», упираясь кулаками в прилавок, «а что, если я возьму и прикрою твою лавочку?» «А вы попробуйте». И глаза вмиг загораются. «Для начала найдите причину, составьте протокол о нарушениях, потом соберите комиссию, а уж после бряцайте здесь своим комиссарским авторитетом». И тут я слышу, как мой хвост падает на пол. Девица же вдруг усмехается, затем добавляет таким примерским тоном. «До свидания, господин черт». И столько в этом ее «господин черт» пренебрежения. Сама-то кто есть вообще? Жалкая полукровка. «Никчемная». Нависаю над ней. «Грязнокровка, которая мнит себя ведьмой, а на деле пустышка». «Высокомерный черт, который мнит себя благородным господином. Убирайтесь отсюда и хвост не прищемите». Направляется к двери, распахивает ту.